Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem diye. Hocam kitab-ı tahar. At-Teyemmum. Yeşil uçluğu diye. Hemsen yugorit ve ma yubah bihi. At-Teyemmum ve ma yubah bihi bihi. Aha. Demir ve şeysine ma. Tüstü. Посредством чего тайм становится разрешенным. Мустабаха бихима мустабах билудуи валь гусл лиман ла яджиду ль-маа мустабах бихи ма мустабах билуду мустабах бихи бихи возвращается на тайммам мустабах биттайммам ма мустабах билуду валь гусл лиман ла яджиду ль-маа. То есть им становится разрешенным, то есть если человек взял тайммам, то посредством им человек может делать то же самое, что он мог делать, если бы у него было вуду, и то же самое, что он мог делать, если бы у него был гусль. То есть здесь имам Шаукани хочет сказать, что атайам полностью берет хукм то, от чего он сделал. То есть почему? Потому что атайам он бадль. Аль бадль лахум хукм аль мубдаль анху. То есть если атайам бадль мин аль вуду, то человеку можно сделать атайам все то, что он делал, если бы у него было вуду, если у человека из гусы, и он взял тайм, то есть от гусы, то есть от джанабы, да, то есть то ему можно делать все то же самое, что можно сделать, если бы он взял бы гусы. Лен хокма тайму маля узри аль-мусаввигаляху хокма аль-вудуи. Да, то есть почему-то хокму тайму учитывая вместе с оправданием, то есть аль-мусаввигаляху мин кабли шара, да, то есть это само собой. То есть манузри, то есть когда у человека есть какое-то оправдание, которое дозволяет ему использовать его. Таям. Да? Хокмуль вудуи лиман ламякун джунубан, хокмуль гусли лиман кану джунубан. Да, то есть у него хокму вуду, если он не был джунуб, то есть если человек не был джунуб, а ему просто нужно было взять вуду, то есть у него нет возможности, не получается по той или иной причине взять вуду, он берет. Да, понятно, о чем идет речь, Ибрагим? Да, وحكم الغسل لمن كان جنبا. Да, يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل بغسله فيصلي به الصلوات المتعددة ولا ينتقد بفراغ من صلاة ولا بالاشتغال غيره ولا بخروج وقت ولا ما هو على ما هو аль-хакку. Да, то есть здесь, то есть, как и имам Шаукани, также Садыхан, то есть опровергает, то есть не соглашаются с многими фукаха, которые сказали, что, то есть такие высказывания, как, например, ат-тайяммум нарушается, если выходит время. То есть когда у человека зашло время зухра, и он не может взять вуду по той причине, или гусли, он берет ат-тайяммум. Но когда делал намаз, а его шин таямум портится, ему для следующего намаза другой раз надо сделать. Или если вышло время, ему нужно для асра еще один таямум взять, даже если у него не произошло ничего того, что портит вуду. Даже, то есть, или подобного рода, или сказали даза. То есть, некоторые сказали, что для достоверности таямума нужно, чтобы зашло время. То есть, и подобного рода иштихадат амдакасир минальфукаха. То есть факт он, то что вассахих аннаху не сказал. Почему? Потому что таямум бадль мин аль-вуду, валь-вуду ля штарит лаху дукуль вакт, то есть ва хуруж ль вакт лейса накидан лиль-вуду, то есть и то же самое ли таямум. Да. Валь-халафа фи залика ма'руфун, говорит шейх Сиддик хан, валь-халафа фи залика ма'руфун. Валь-адиллату варидат ль-маш... Кстати, на Ибн Батахит аль-Джихад шейх Абуль-Хумам, шейх Бакр Абуль-Хумам был спрошен про Садыхан. Не читал ты? Хорошо очень это. Отозвался мне. Валадиллатул варидатул машруиати таямум инда адами ль-маи сабитатун китабан ва суннатан. ملا رب كتابا أبا حمد نعم منصوبنا على النظر الخافي فالأدلة الواردة لمشروعية. То есть, а что касается доводов, которые указывают на Нам, то есть на узаконенный стаямум, анда адми лма, то есть когда отсутствует тма, они, то есть джа сабитатун китабам и суннатам. Кала фил худжа, фил хадис аль-балига, валам аджид фи хадисин сахихин тасвихан. Тасвихан махун бихи ли аджид. Что такое махун бихи? Да. Фахуна хал вака хуна алейху лам аджид. Альфиалу лам яка асан. جميل. ولم أجد في حديث صحيح وهو أيضا مجرد الاصطلاح. ولم أجد وقع عليه عدم الفعل. يعني لم أجد أيضا شيئا في كل حدث. ولم أجد في حديث صحيح تصريحا بأنه يجب أن يتيمم لكل فريضة أو لا يجوز التيمم لآبق للآبق. الآبق يتربط برأس الخزائن ونحوه. وإنما ذلك من تخرجات من اجتهادات الفقهاء. Говорит, я не нашел, Ад-Дахлави говорит, я не нашел ни в одном достоверном хадисе, то есть указание на то, что является обязательным, то есть то, что для, то есть нужно делать таямум ликулли фар, то есть для каждого обязательного намаза, даже если у тебя не испортилось. То есть если зашло время асры, человек делает таямум и сделал намаз. И у него до асры так и не испортилось само время. То есть это таямум в смысле. Он сказал, для следующего, для асры еще раз нужно сделать таямум. А у ляджузу, то есть или нельзя таямум лил-абик. Почему? Потому что сказали, что таямум это видит в поклонении. А валь-абик асим. То есть он убежал от своего хозяина. И поэтому, то есть таямум это как бы, то есть облегчение и руксы, а нельзя пользоваться, то есть руксами для тех, кто то есть, делает сильный мухаррамат. И шейх Саддыхан говорит, ва иннама залик мин тахриджат. А именно иштихадат ва тахриджат. Ва иннама лам юфаррак бейна бадр лгасли вал вудуи ва лам юшра. Оттамарру это валяться в этом. Вот так вот, как вот собаки делают. На землю ложиться на спиной и вот так вот начинать включиться. А слышишь вот то, что так делают. Вайнама лами фарук абайна бадли гослы вуду и улам юшра оттамарру ли анна мин хак ма ла юакаль бадирра и ан юджа аля. То есть это как это сказать, то есть в здравом смысле, что ли, то есть вот с таким смыслом. Ан юджа аля каль муасири бил хасияти дун аль мигдар фаиннаху ху аллази итмааннат нуфусухум бихи фи хазу аль баб валианна тафарруга фихи баадл хараджи вала яслиху рафиан бил хараджи бил куллия. То есть военно заркуем тахриджат. Иннама лами фарук байна бадли гусли и вудуи. То есть нету разницы между, то есть будь то это бадль от гусли или это будет бадль от вуду. Валам и также валам, то есть да, вот это понятно. И также валам юшра. ولم يشرع التفرغ التمرغ обваливание в песке لأن من حق ما لا يعقل как таямум, то есть это видит и поклонение а людей его غير معقول معنى لأن من حق ما لا يعقل то есть да في بعد الرأي скажем так, то есть да в здравом смысле как бы أن يجعل كالمؤثر بالخاصية. Нет, المؤثر это тот, кто определенным образом воздействует. То есть это اسم فعل من أثر. أثر يؤثر وهو مؤثر. Каль-Муассир Биль-Хассиети, то есть Дун-Уль-Микдар. Аль-Хассиет — это как, то есть какая-то особенность, характерная какая-то черта. Как это вообще по-русски сказать? То есть, здесь, в общем, он хочет сказать то, что невозможно, то есть, понять разумом, то в здравом смысле, это делается как то, что определенным образом воздействует на что-то без того, чтобы у этого делать какие-то границы. Да, да, то есть в какое-то время это будет делать, каким вову, да, да, да. Ну. Понятно это выражение? Он говорит, лианна мин хак ма ла юакан. То есть, можно сказать, бади раи, можно сказать, фи, то есть, охо сказать то, что бади раи — это джумля и'тирадия, то есть, ла махалла мин араб. Он говорит то, что то есть, в здравом смысле, то есть здравостным поразмышлять те вещи, которые невозможно понять аклем, как в данном случае это ямам, почему он узаконен, каким образом, как, да, то есть это то есть амаляю акль, почему именно его вот таким образом, то есть, да, шариат приказал, и мы так делаем. То есть и мин хак ма, вот это ма ля юакаль, то есть ан юджаля хаза ма, ма, вот это ма аллазихи ля туакаль, ан юджаля каль муассир бил хасиати, то есть как он, то есть его же не особенных что он муассир, все, то есть он значит каким-то определенным образом, то есть атаяму мутохир, да, то есть каким-то образом он очищает, каким-то образом, то есть у него тоже свойство, как и у вуду, если он база для вуду, и у него такое же свойство, как у гусли, если он база для гусли. Дуналь мигдар. То есть положить у вуду, то есть у него есть определенный мигдар, то есть он остальные сказать, если то есть каким-то определенным образом, да, дуналь, то есть и также и гусли. Фа иннаху гуалляди итма'нат нуфузхум бихи фиатль баб, то есть вот таким образом, да. ولأن التمرغ فيه بعض الحرج. И почему? Потому что также это марг, вот это обваливание на земле, вот таким можно крутиться. فلا يصلح رافعا للحرج بالكلية. То есть, да, основа в шариате то, что الحرج رافع فيه. То есть он غير موجود. وما يريد الله بكم نصر ولا يريد بكم العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج. То есть من زائد للتوكيد. Да, да, а это противоречит. Да, да, да. Да, да. И поэтому то, что является рухса основой в нем, то, что в нем не должно быть, то есть еще больше должно быть облегчение, чем противоположность, то есть то, от чего оно рухса. وفي معنى المرض ده وفي المر وفي معنى المرض البرد الضار ده то есть и то есть в смысле, то что в болезнь входит тоже сильный холод, который может навредить, то есть даже если человек и не болеет, но он да на холодное время находится таким образом, то что холод, если он будет брать воду или гусли, не вредит, то это автоматически заходит туда. И далили на это в лихадисе Амр ибн Ас рада Аллаху та'аля анху. Почему? Потому что этот хадис, то есть мы знаем эту историю даже, когда это Амр ибн Ас, да, был этот, то есть... Не-не, он этот, ихтилям у него, то есть он джунут. И вода была же у него, чтобы взять от омовения, и он сам не болел. Но он все равно взял атаямум и молился с подвижником, был амиром, то есть и известный, как с подвижником, ну, то есть потом все пришли, то есть посланник Аллаха алейхи ва саллям. Да. То есть или сказали, вот он был, то есть аджуну была вода, то есть и он ничего, ни ранений не было, он не болеет, и не взял, то есть Абу Сказ... и посланник Аллаха Ислам спросил у него и сказал это, что, то есть он сказал, что я боялся, потому что Абу Сказ заболеет или умрет или еще что-нибудь, там был холод, и прочитал аят «Фалактов тилам фасаком инна Аллаха кана бикум рахима». И посланник Аллаха Ислам акарраху аля залик. Это дарил на то, что аль-бару дуддар фи ма'на аль-марад. Вассафару лейси би кайд. Вассафар, то есть иссафар не является кайд. То есть, чтобы брать, чтобы было разрешено брать таям. То есть, можно брать таям, будь то фиссафар, будь то нет. وَإِنَّمَا هُوَ سُورَةٌ لِعَدْمِ وُجْزَلْ مِلْمَةٍ. То есть это сура или адм, то есть это, потому что, как правило, в Фиссафр отсутствует вода. Ну это в их время там, то есть сейчас это как правило. Фиссафр лесит буквально, что وَإِنَّمَا هُوَ سُورَةٌ لِعَدْمِ وُجْزَلْ مِلْمَةٍ تَتَبَادَرُ إِلَى الظِّهْنِ. То есть, да, то есть первое, что приходит в голову, то что Фиссафр, как правило, там нет воды или ее очень мало. تتبادر إلى الذهن وإنما لم يؤمر بمس الرجل بالتراب لأن دوسي говорит не приказано говорит и не приказано протирать ноги даже во время тему не приказано لأن رجل محل أوساخ. То есть в хадисе вот здесь вот Сахабр Ходжа можно не согласиться. Почему? Потому что, то есть, почему? Потому что Лианна лям ли талил. Он хочет сказать то, что еще говорит Ваиннама лям юмар, да, то, что не приказано протирать а ноги, с той стороны, то, что ноги это махалль аусах. Махалль аусах, то есть место, которое, как правило, пачкается. Особенно в их время, когда не то есть там кроссовки, носки и все такого, не было асфальта там туда-сюда. Как правило, то есть и очень часто ноги босиком ходили. Но правильно будет сказать Аллаху Тааля Аалю Аалам, то что потому что это просто не приказано и все, а не потому что это. То есть может быть Аллаху Тааля Аалю Аалам это одна из причин, из-за которой нам не приказано протирать ноги. Но то есть утверждать то, что это действительно так. То есть это аль-мугайб, то есть и шариат нам не сказал об этом, то есть ни Аллах, ни его посланник не сказали то, что вам не приказано протирать ноги из-за того, что они, как правило, место, которое пачкаются, это видео поклонения Всевышнего Аллах приказал делать таким образом, то есть посланник Аллаха научил, почему так надо делать, нам никто не сказал. То есть وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. نعم. وإنما يؤمر بما ليس حاصلا ليحصل التنبيه به. И то есть и говорит то, что всегда, когда что-то приказывается, وإنما يؤمر بما ليس حاصلا ليحصل التنبيه به. وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب لأن الرجل محل الأوساخ وإنما يؤمر بما ليس حاصلا ليحصل التنبيه به. Кстати, я же вспомнил вчерашний, на прошлый раз, альхамдулиллях, то что мы этот. Здесь оказывается он вернулся в Нель-Алтар, а потом это переписано, то что Садыхан переписал мы на прошлом уроке из Нель-Алтар, и потом вернулся в Фатхуль-Бари, почему-то Шавкани Золотой из Фатхуль-Бари, и убедился то, что здесь по причине того, то что Шавкани переставил некоторые предложения местами и не выписал, то есть и, ну, изменил на свой взгляд некоторые предложения. И по этой причине вот это предложение здесь этот Сейчас я зачитаю какой этот Фасульбари. Хотя я знал, и сколько раз себе говорил, то, что на Шавхане финале Алтарь всегда уже возвращаться в Фасульбари, то есть этот, ну этим, по легкомыслию своего прошлого раз не вернулся, и поэтому здесь. Вот это выражение, где он на 22-й странице говорит, «Макар Мартином на наделите далете Аллан Аль-Мароды» и так далее. И до конца, где он говорит о засуде. «Макар и стадали Аль-Кайлю битахсис от Туроб». Да, то, что речь идет битахсис от Туроб. А фактически вот эти слова «Вам на наделите далете Аллан Аль-Мароды» «Хусус от Туроб Мавардов и Куран» и так далее. Это все идет после вот этого, вот из Садалил Каэлю. И вот это выражение, где Ашавкани, то есть это переписано из Нилтар, то есть здесь Садыхан переписал из Нилтар, говорит, вот из Садалил Фифасфальбари, то есть об этом же он говорит вот таким образом, следите, то есть каким образом это, и то, каким образом это написал Ибн Хаджир, сразу станет понятно. واحتج من خص تيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم إذ يسفس البار واحتج من خص تيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلوذ أو بلوذ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء فهذا خاص فينبغي أن يجعل العام عليه فتخصص الطهورية بالتراب ودل То есть даже говорит, это хас, да, уджулит лен аль-арду куллюха масджидан, то есть на этот хадис, уджулит уджулит аль-арду лена тахуран. Вот это хас, вот этот хадис, да, то есть почему, потому что в нем говорится, уджулит лен аль-арду куллюха масджидан, да, уджулит турбу, то есть и сделал ад. То есть отдельный хокм для земли и отдельный хокм для турабу. وَجُعَلَ تُرْبَتُهَا لَنَا تَهُورًا. Даже аль-арб куллюха сделал мазджидом, но турбату аль-арб сделал чётко тахурон. Это указывает на ихтисас. هَذَا خَصٌ فَإِنْ بَغِيْ أَيُّحْمَلَ الْعَامُ عَلَيْهِ. Даже فَتَخَصَصَتْ تَهُورِيَةُ بِالتُرَاب. То есть от тахурия тахасат бит-тураб. فقط. ودل الافتراق في اللوز. نعم. ودل الافتراق في اللوز حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق في حكم. И указывает الافتراق في اللوز таким образом, то что حصلت التأكيد да, جعلت لنا الأرض كلها даже أو كلها محل. То что да, фиджалиха, фиджал арт, мэджин, даже дунул ахар, да, ваджуаля турбатуха лана тахуран. Даже, то есть это, то есть указывает, он говорит, вот дали ифтирак вот этот, филлавз, хайсу хасила таакид фиджалиха аль арт мэджин, мэджин, дунул ахар, аля ифтирак фил хукм айдан. Дальше Аль-Хафиз ибн Хаджар говорит: ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال تربة كل مكان ما فيه من تراب وغيره أو غيره. نعم. То что التربة указывает на это то, у чего есть и тураб и не тураб тоже. واجيب на это بانه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب. Нам, то есть التراب уже указывает только на тураб, то есть уже не указывает на каждое, что это. أخرج ابن خزيمة وغيره وفي حديث علي وجعل التراب لطهورا أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن. Говорит, ويكوي или ويكوى القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص ولو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. То есть и вот это выражение вот здесь говорит, а здесь говорит ворудда بأن الحديث سيق لإظهار التشريف. То есть и вот это вот выражение لإظهار التشريف, то есть ташриф ля дулля ля таксис. Он должен был дополниться, свои слова, ля изгаля ташриф ля таксис. Потому что аль-хадис, вот этот, ваджу аля турабу ли, как он, да, вот этот хадис, аля который ахраджа, Ахмад аль-Байхаки, мистер Хасан, как он сказал, шейх Ахмад, шейх аль-Хафиз ибн Хаджр, говорит, указывает на это и говорит, ваяку аль-каулу бианнаху, то есть таямам, хассун бит-тураб, ан аль-хадис, вот это ваджу аля-тураба ли тахуран, сика ли изгаля ташриф ват-тахсис, то есть если это, если сказать таким образом, то что действительно так, للتشريف والتخصيص بس وضوط ولو كان جائزا بغير التراب يسلب تيمم بس ولو كان دمير مستثر وزشاسنا تيمم ولو كان جائزا بس تيمم بغير التراب لما اقتصر عليه تو بس انك الله не ограничился бы на упоминание его на упоминание тороба вот это все нужно с предыдущим то есть калям شيخ أشرف جدا في أدوار البيان أشوف توش مثلا الإجتهادية إيه تسوي إجتهاد من العلماء تزيلت اللي بتخصص اللي نيت بس те которые делают التخصيص они приводят вот эти доводы те которые не делают التخصيص они отвечают это то есть также определенные доводы предположим здесь говорит أصدقان في ورود بيان الحديث он говорит واجب أيضا عند ذلك الاستدلال بأن التعليق للحكم بالتربة مفهوم اللقب ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول ولم يكن به إلا الدقاق فلا ينتهد للتخصيص المنطوق ورد هذا القول أيضا بأن الحديث سيك لإظهار التشريف والتخصيص ولكن التيمم جائزا لغير التراب لما اقتصر عليه وأنت خبير أترج صلوة شوكاني وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب указывает, да, или в этой ревае, указывает также на осторожность принятия этой ревае, почему в других реваятах об этом не пришло. Это уже, то есть, ламак тасар алейх здесь слова Шаукани заканчиваются. Здесь Шаукани, то есть, этот дополняет, то есть, танбихун аля аль-Хафиз ибн Хаджр говорит, ван ты хабир, то есть, ты знаешь, то, что бянна ламак тасар аля тироб, или в этой ревает. Также можно ответить на этот кол, то есть вот таким образом отвечают друг на друга. Нам алифтирак, то есть и соглашается аш-Шаукани, говорит, да, алифтирак фи лауз хасу хасла таакиду фи джа'ляха мазидан дубна л-ахар за камасати хазин я дуля аля алифтирак фи л-хукум. Да, говорит, то есть он соглашается с этим. Он говорит, у ахсана мин хаза, то есть и еще лучше, что это, чем это можно добавить это. То есть قول الله تعالى في آية الماضي منه ده وعزيكم منه نعم يدل على توسيت вот таким образом становится все на свои места الحمد لله. Миш, возвращаемся к нашим, я хотел об этом в начале урока поговорить, но забыл. السفر ليس بقيد وإنما هو صورة لعدم وجود المام وتتدابر إلى الذهن وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب لأن الرجل محل الأوساخ وإنما يؤمر بما ليس حاصلا ليحصل التنبيه به موجود برجين لا وإنما يؤمر بما ليس حاصلا будет дома и вернуться. Сейчас не могу ее понять. Нет. Его нужно понять, что значит вот в этом контексте. Знаешь? Как бы там ни было. А ухаши аддарара мин истималихи. يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل من لاج الماء وخشية ضرر من استعمال هاي من استعمال الماء تسلسل شرائق بيس الضرر من استعمال الماء لما أخرجه أبو داود وابن ماجه والدركوتي رحمهم الله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فأل فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون له رخصتا في التيمم فقال ما نجد لك رخصتا وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرناه بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا تسألوا إذ لم يعلموا فإنما الشفاء العي السؤال العي هو الجهل وإنما الشفاء العي السؤال وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث والله تعالى أعلى وأعلم أشار أبو داود إلى ضعفه أشار إمام أبو داود حينما أخرجه إلى ضعفه تكيم أبوزم تشتم привел его أولا من طريق الزبير بن خريك عن أتا عن جابر به потом потом привел его من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن أتا الانقطاع في الإسناد الأوزاعي сказал то, что بلغني عن أتا عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال أصاب رجل وجعله من حديث ابن عباس قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم احترم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال كتلوه كتبه الله ألم يكن شفاء العي سؤاله ولم تسئي ولم يذكر في هذا الحديث ولا تيمم ولا مسح ولا أي شيء. يبدو كم أوزن تشتو это указывает на то что في الإسناد خطأ. وهو وهذا то есть أولا الإسناد من طريق то есть от Джабира привел от Зубейра ибн Хурайк عن عطاء عن جابر. На то что но потом Абу Дауд указывает то, что هذا الحديث رواه الأوزاعي فقال بلغه عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس قال أصاب رجلا جرح فاعل في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم احتلم فأمر بالاغتسال ابنا على المجهول فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال معلش خبر يكن даже то есть и вот это то что касается первой ривая то есть первый исход это ментарик Аз-Зубейр ибн Хурайк Натан Анджабер Абу Бакр ибн Аби Дауд сказал لم يرويه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريك وليس بالكوي وليس بالكوي то есть ضعيف то есть также об этом то есть сказали الدارقطني في السنن والبهقي في الخلافيات то есть تفرد به الزبير بن خريك عن عطاء عن جابر وزبير بن خريك слабую передачу. А что касается вторая ривая من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أقوى чем предыдущая لكنها مرسلة لأن الأوزاعي قال بلغني عن عطاء فقال الدارقطني رحمة الله عليه رحمة الله واسعة وأرسل الأوزاعي عن عطاء عن النبي وهو الصواب وهو то есть وهو أن كون الحديث مرسلا هو الصواب то есть и الخلاصة как об этом сказал имам аль-байхакий لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب شيء لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب شيء то есть нет ничего достоверного от посланника Аллаха في المسح على الجبار ولا العصاب то есть нет ничего достоверного от посланника Аллаха عليه الصلاة والسلام в протирании повязок то есть Аллах Та'ала ва'алам то есть будем ограничиваться таким образом лично я то есть взял мнение ученых то что не узаконено попритирать повязки бинты то есть если у кого-то раны или что-то перевязано не нужно это притирать просто делаешь что я умею все почему потому что нет ничего это самый сильный хадис который есть в этом разделе остальных хадис как от Али да ин касрих да этот Зандея, если мне память не изменяет. Эфилят фасад, но делает слово сам. То есть фаамарани анам сахалейха, то есть этот хадис он дайфин джиддун. То есть все остальные хадисы фигурят дав. Это самый сильный хадис, он тоже слабый. Аллаху Тааля Аля Валим, то есть как вот мы сказали, многие мне наимы. И нас он... Да. Не, не я говорю, а Даракутни. Но вместе с тем он мурса. Вот так Тахрат берет, а потом где вот повязка, например. А ему? Вообще Тахрат не берет, просто таймум и все. Если у тебя то место, которое нужно мыть, перевязано. То место, которое нужно мыть, ты просто берешь таймум и все. Вообще Тахрат не берешь. Берешь просто таймум. Это более достойно. Да, это мнение многих мин ахль-аль-альм, в том числе, то есть также пришло наподобие этого от Ибн Аббаса, от Ибн Аббаса. Потому что нету такого протирания, то есть, например, если коротко, Ирсаль фи-каламир аима, это хадис, в котором инката. Хадис, да, то есть вы стали, как, например, Аль-Авзаи говорит, балягани ан ато, для меня дошло, а, то есть сколько человек там это, было, кто были они. То, что касается, то есть я сейчас, хотел чуть попозже, сейчас вот здесь вот зачитаем, я зачитаю, кто сказал о том, то есть Ин-Ляима, что не является узаконенным протирать повязки. И даже Садыхан продолжает и говорит, только тафара дабихи азубэр ибн Хурейк. О, шейх Аль-Бани, кстати, внизу говорит про хадис Джабера, о котором мы сейчас разговариваем. Хадис у Джабера хаза даиф ул-иснат. كما ذكر المؤلف نعم لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتكبه الى درجة الحسن однако то есть да как мы зачитали то что в нем في حديث ابن عباس нету о протирании повязок нету не идет речь про протирание повязки فصحة يحتج به على مشروعية التيمم то есть لا اشكال да легко في دار من استعمال ما ولكن ليس في حديث ابن عباس قال الشيخ الباني ويحسب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده это выражение нету то есть факт в том что эти два хадиса если даже предположить то что подкрепляют друг друга да но факт в том то что хадис ибн Аббас нету не идет речь про мас على الأصائب فهذه زيادة من الحديث ضعيفة فلا يحتج بها على مشروعية المسح على الجبير مقال الشيخ الباني это زيادة это протирание повязок недостоверным и нельзя ею применять в хиджадж на узаконивание масха على الجبير то есть جبير это нет جبير это фактически то есть раньше представлялось какая-то рана или перелом руки вставлялась кость и вставлялась вот такие палки и перевязывал с этим от угла, чтобы не чили. То есть сейчас это гипс. Да, да, да, шины. Шины. Покрышки. Фанкена варда фил масх алейха ахадису ухра. Несмотря на то, что то есть шейх аль-Бани говорит, пришли на протирание, то есть аль-масх алейха аль-джабиру и другие хадисы. Фанкена даифатун джиддан. То есть они вообще слабые. Очень. ولا يصح أي يتكول حكم بها то есть не является достоверным чтобы يتكول подкреплялся حكم то есть этим всех потому что они очень сильно слабы لا يمكن такое لشدة ضعفه по причине сильности слабости хадиса خلافا لما ذكره الشيخ سيد سابق по сфору того говорит шейх Аль-Бани что упомянул шейх Сейд Сабик в фикх и сунна да то есть то, что можно протирать мин аль-джабайр. Но когда фасоль кал-каул фи-залека фи-тамир мин аля-та-алейки фи-хисунна. говорит шейх Аль-Бани. То есть это на 133 странице, кто хочет себе отметить. Шейх Аль-Бани, то есть от Тавульмину Виталика Рафиксун. Говорит, наам, то есть если кого-то кто-то скажет, а как же пришло же достоверно от Ибн Аббаса, и шейх Аль-Бани говорит, наам, говорит, сахан Ибн Аббас, радаллаху талам, анну я тавадда, анну тавадда, вакафу ма'суба. То есть это перевязано. Вакаф это вот это. Фамасаха аля аль-асаиб, вагасаля сива залик, рава аль-байхаки. Даже говорит, да, говорит, лешкаль. وقد دعم بعضه المسح على الجبير, то есть некоторые подкрепили этим على المسح على الجبير بالقياس على المسح على это во-первых говорит وقد دعم بعضه المسح على الجبير بالقياس على المسح على الإمامة والخفين, то есть некоторые еще помимо этого подкрепили المسح على الجبير даже قياسом на المسح على это الشماء и носки. Даже, то есть, если можно мазать на это, то и на это, соответственно, мимбаби лавля. «Оман захар ляху куву тахзил каяс билидофати ля атри ибн Аббас масахар ляджабир». И тот, кому показалось, что сильность, то есть этот каяс сильный, еще вдобавок к этому атр от ибн Аббаса, от ибн Умара, то есть он ямсахар ляджабир. То есть у него есть слабые хадисы, есть сильный хадис от Ибн Умара, то что он так сделал, еще и каяс. А является ли каяс сахих или нет, это уже другой разговор. Это уже другой, ну, Аллах Та'аля, что нет, конечно. Почему? Потому что аль-каяс у него шурут и аркан, то есть какая илля в том, что разрешено, то есть протирать хуфейни и это. Абсолютно не та, которая филь-асаиб. Нам. Ва илля фаля юш, то есть ва илля фаля юшауль мас. Шейх Аль-Бани говорит, то, что мас не узаконен. Ва хаза аллази араха, то есть это то, на чем я, шейх Аль-Бани, то есть это мое мнение. То, что аль-мас аль-джабайр аль-асаиб лям юшра. Не узаконен. Ли адами каямит далилин такуму бихи аль-худжату инди. То есть по причине отсутствия далиля, то есть так, чтобы у меня это было худжа. Вам аль-хадис, а что касается хадис, факад арафта да'фаху ва хуа ма фи ма'наху, хуа ва ма фи ма'наху. То есть, а что касается хадис, то ты узнал, то, что он слабый, то есть он и все хадисы, которые в его же смысле. Ну, до шейха аль-Бани, понятно, дело потом сказали другие аль-Аимма, в том числе имам аль-Байхаки, филь-Харафият, сказал, то, что ля сбуту шай фи-мас-баб, то есть фи-мас аль-Джабаев. وأما الآثر فلا حجة فيه توجب العمل به فشمت شت آثر تستفعل ابن عمر فهو ليس حجة على العبيد وأما القياس ولا يجوز القول به في العبادات فهذا القول هو الصحيح تشيك الباني توجد نهاية تشتر القياس لا يجوز في العبادات لا يجوز العبادات الأصل فيها توقف والخلاصة أن الجريح يكفيه أن يغسل سائر بدنه أو أعضائه دون أن يمسح على الجبير والله تعالى أعلم. الشيخ الألباني قال بس هو مني أتوم что если у кого есть рана, то он просто, то есть моет то, что может помыть без того, что протирает аль-джабиры. То есть вот здесь вот Аллаху Аалам, то есть лично я, то есть осмелюсь и позволю себе не согласиться с шейх Аль-Бани, то есть мнение о других, то, что он делает таяму. Почему? Потому что вот эта рана, то есть или у человека перелом, или ран, он ходит в смысл болезни. Инкунту мардау аля сафарин. То есть это марат. Ядухуль фи ма'нил марат. Фая таяммам. Почему? Потому что если сейчас сказать инкунту мардау аля сафарин, ау джа ахду минкум минагуат авламусу не сафарин, то есть маха таяммаму. И вот этот перелом, то есть или у него рана, или язва какая-то, или еще что-то, да, связано с телом, это же, то есть, определенная мусиба по отношению к телу. И входит в фима'наль марад, инкунтум марда, входит в этот, почему инкунтум марда вообще хуком? Куллю ма ясуку алейхи аннахуль марад, фатаяммаму. Инкунтум марда, фатаяммаму. Да. Облегчение от Аллаха. Да. То есть я прочитаю, то есть шейх Ад-Дубьян, хафиз углаву та'аля, хифзан, сказал фи масуа, ихталаф аль-улама фи джаваз аль-масх аль-джабир, кюли яджибу аль-масху алейха, яджибу, то есть одно из мнений, яджибу аль-масху алейха, ва хуа мазхаб аль-малики, ва аль-кавлу аль-кадим ли-шафии, ва аль-машхур мин мазхаб аль-хамабли, то есть яджибу аль-масх алейха, аль-джабир, кюли яджимау бин аль-масхи ва таямму, то есть делает таямум еще и, то есть, и делает вуду и протирает джабира. Вахуа колу шафи'и фил-ум. Книга шафи'и. Киле ля юшрау аль-масху. То есть, также мнение ученых, которые сказали, что аль-масх, аль-джабаир не узаконен шариатом. И вот эти ученые, которые сказали ихталафу, даже, то есть, одни из них сказали яскуту аль-масх. Или говорит Бадль, его ихтияр Ибн Хазм в Мухалле, то есть это мнение предпочел шейх Аль-Бани, то есть как мы сейчас зачитали. Вакиле Бадль якфихи таямум, валя ямсах, то есть делает таямум и не протирает вот это. Если у него перевязана кисть, то делает тем, что у человека гипс, например, то есть или еще что-то, кисть перевязана. Прямо так вот перевязано, затрагивается от земли, обтирается и лицо и все. Почему? Потому что таямум хокум та'буди гайра ма'кулю ма'ну. То есть нужно сделать вот эти действия. Двумя. Если есть обе руки. Если она не шевелится, то одной рукой. Если не шевелится, то одной рукой. Причем хокум в тот момент, то что не шевелится, то есть в вуджуду ва адам ас-салам, то есть как будто у тебя одна рука вообще. Кыле баллях фихи таяму, валя ямсах, ва хава кавлю ли шафи'и, то есть это одно из мнений имама шафи'и, ва насабаху ан-науи фил маджмуу иля хаммати, то есть имам ан-науи фил маджмуу сказал то, что также мнение ахаду ла-имма ас-шафи'и аль-хаммати, ва сахиб ли-удда. Айден, вахтару аль-кади Абу Тайиб. То что это мнение Аллаха Та'ала, то есть и лично я, то есть на это мнение, лично я. Доводы на это. Первое, слава Всевышнему, Аллах ин кунту марда ауля сафрин, то есть и так далее, фатаяммаму. Да? То есть и перелом, то есть или язва, или какие-то раны, еще что-то, ядухуль фи ма'на аль-марад. А в чем-то шинкута марда джаа мутлякан, бихорит такьид. А вторая, то есть, хадис это Марава ибн Джарут, мин тарик аль-валид ибн Абдилла, ан ата ан ибн Аббас. То, что он, его спросили, я хадис также блюг марам, то, что этот, он сказал, и это яма. Третье это ас-сахаба, то есть достоверный, то есть здесь у нас ахляф, то есть ибн Умар, потому что ямсах, ибн Аббас говорит это яма. Третье это, я сказал шейх Ад-Дубьян, то что ас-сахаба, ридуан Аллахи алейхим, кану ахли аль-джихад, то есть кану даиман юджахидун, фа кана тактиру фихим джурух валькурух, то есть раны, язву, разного рода, у них было этого очень много. Фараукани ль-масх аль-джабира машруан, и если масх аль-джабира был узаконен, ля-джа мубайинан фи суннати табьинан вадихан, то это пришло бы ясно, четкое разъяснение. Почему? Потому что это масаля, вот это очень важное правило. Есть действия, которые та'му бихаль-бальва, байн аль-муслимин, особенно во время сподвижников. И у них у всех были раны перевязаны, то есть они всех вот эти ранения. То есть и у всех, все были перевязаны, у всех были джабайры и так далее. Если бы это было бы узаконено, это должно было бы ясно, четко прийти к посланнику Аллаха. И это было бы распространено среди сподвижников. То есть так же, как то, что кровь это, не наджис, иншаллах. Хасатан анна л-амра ята'алляку бис-сала. Хасатан анна л-амра. Почему? Потому что вуду это шарт аль-сахати саля, а саля рук мин аркан аль-ислам. Ан-нас юсалюн акалли шай хамса маррат фил-йом. Ва ля будда мин баян, ля будда, ва лям яти. Валям яти илля фил ибн Умар. Невозможно, то есть, чтобы это действие, которое настолько важно и охватывает огромную, огромнейшее количество, массу людей, не пришло узаконенность вот этого всего, кроме как действия ибн Умар. Учитывая, что ибн Аббас не противоречит. Нам. И то есть четвертый далил привел ибн Аби Шейба фильм Мусаннаф. قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا أجنب الرجل وبه الجراحة فخاف على نفسه وهو إن اغتسل فقال يتيمم بالسعيد. Если человек أجنب, то есть стал أجنب, то есть нет, и у него какая-то рана, и он боится себя, если сделает гусль, что это, то есть что-нибудь с ним может случиться, и это ему без саид. Не сказал то, что берет гусли, то есть не мочит ту, где раны, и протирает это все несколько, это ему без саид. И сказал Абдурахман ибн Аби Хатим фи аль-Илал, анна аль-хадиса хадису сахихан мавкуф. Этот хадис от ибн Аббаса сахихан мавкуфан. От ибн Аббаса. Аллаху Та'ала а'лам, то есть отталкиваясь от доводов, это мнение Аку Бикасир, то что аль-мах аль-джабая, то есть протирать повязки, раны, то есть гипсы и так далее, это не узаконено в шариате, не узаконено, делает таямму и все, делает таямму. وروي من طريق أخرى عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. То есть это то есть то, что хадис, который мы зачитывали, который мы привел ابن أبي شيبة. وقد ذهب إلى مشروعية التيمم للعذر الجمهور. الجمهور на то, что التيمم مشروع للعذر. На то, что التيمم مشروع للعذر. Почему? Потому что там некоторые тафсир, некоторые на сахаба сказали то, что ат-таямум ля мюшра лиль джунуб. Ва дахаба Ахмад ибн Хамбал, и вообще имя Ахмад ибн Хамбал, ибн Мухаммад ибн Хамбал, то есть Ахмад ибн Хамбал рахмуллах. Ва руя ан Шафии рахмуллах фи коулин лаху аннаху ля джузу таямум ли хашати дарр. Здесь Сидихан, то есть опровергает на это мнение. А это, то есть, указывает на это также хадис Амр ибн аль-Ас. На то, что этот хадис в нем калям. Нам. Аннаху ля джузу тайму ля хошети дару. Валя адри кейфа сихату залика анхума. То есть Исадыхан говорит, я не знаю, насколько это достоверно от них двоих. То есть насколько это достоверно от Ахмад ибн Ханбаль и имам, то есть от имама Ахмад и имама Шафии. Фа инна хазри хадис юайидуху колу та'али инкунтум марда. Этот хадис был хадис Амр ибн Ас. Инкунтум марда. Вазалика хадис аль-Масх аль-Джабайр аль-Марвию ан Алийин. Этот хадис ضعيف جدا جدا في غاية الضعف. وكذلك حديث عمرو بن العاص لما بعثه في يوم خشية الضرر, لما بعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات السلاسل, فاحتلم في ليلة باردة فتيمم وصل بأصحابه, فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام, فقال يا عمرو أصليت مع أصحابك وأنت جنب؟ فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, فتيممت ثم صليت, فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. رواه أحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم. أخرجه البخاري تعليقا. هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن اللهية قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران ابن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص. هذا هو الإسناد من طريق عبد الله بن اللهية قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص. قال الشيخ الدبيان عن هذا الحديث فهذا الإسناد وهذا الإسناد فيه علتان. هذه الإستوري عبد عمرو بن العاص فيها كلام الشيخ الدبيان في موسوعة في رزيلي الماس هذا الإسناد فيه علتان. первое ضعف ابن لهية عبد الله بن لهية ضعيف لكن تابعه على ذلك يحيى بن أبي أيوب المصري عند أبي داود والدارقطني. العلة الثانية أخشى أن يكون منقطعا بين عبد الرحمن بن جبير وعمر بن العاص. فإن صح سماع عبد الرحمن بن جبير من عمر فالإسناد صحيح وإن شاء الله. لماذا؟ لأن عبد الله اللي هي عنده المتابعة. نعم فإسناد صحيح إن شاء الله. وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض. قال أكذب أن الضعف قال في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. وقال البخاري ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يعنف رساله. مثلاً شيخ الدبيان وكان هذا الحديث в нём كلام стой أثناء то что он отжал ментали кабдилах мин лаби лахину однако то есть у него есть аль-мутаба как عند أبي داود والدارقطني. но ещё один это الانقطاع بين عبد الرحمن بن جبير وعمر بن العاص. فإذا أهل العلم يختلفون هل سمع عبد الرحمن الجبير عمر بن العاص إلى نيت. قلت إن صح سماع فحديث صحيح. البخاري إمام البخاري указал на эту слабость, сказав о юзкару Анна Абд аль-Муас нежно и так далее. Несмотря на то, что сам предпочел это мнение, сказав бабун из-за хафа джунубу аля нафси марада или маута ва хафа ладаша таяммама. Сам аля хаза, то есть имам Бухари на этом мнении. Аллах та'ала ва а'лам. وقال في الحج وكان عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لا يريان التيمم عن الجنابة وحمل الآية على اللمس وإنه ينقض الوضوء. لكن حديث عمران وعمار هو حديث عمران بن حسين والبخاري فشت بسان الله عليه الصلاة والسلام رجل معتزلا в одном из походе отстранился от всех и не делал намаз. И пасанник Аллаху алейхи салату вассалам спросил мама на канту салям аком факол ана джунуб ва ла маа. И это пасанник Аллаху алейхи салату вассалам потом дал ему воды, он сделал тайм я шаду би халафи залик, потому что хадис Амран указывает на то, что на узаконенность делать таямум. Да, и пасанник Аллаха научил его, как делать таямум того человека. И потом, то есть он, когда они нашли воду, пасанник Аллаха дал ему воду, и он сделал таямум. Факт в том, что указывает на узаконенность. А хадис Аммар известен, когда пасанник Аллаха сам послал Умар аль-Хаттаба, Аммара, то есть, да, и они это, обвалялись вот так вот в земле и так далее. И потом Аммар и пасанник Аль-Бухари хадис пасанник Аллаху алейхи салату. То есть после того, как они пришли домой, Аммар пришел к пасанник Аллаху и спросил Или сказал ему, то есть Ибн Ислам, инма яхфика антакуля бедейка хаказа, то есть и научил его делать таяму. Вот. И факт в том, то, что Умар Хаттаб и Ибн Мас'уд, когда пришел достоверно, от них не считали то, что таяму делается не джанаба. То есть, а то, что касается аль-ай, ауля мустамуниса, то есть аль-вуду. По таямуму, то есть ай, то, что можно делать только вуду, то есть если дотронуться до женщины. Файну янкуду вуду. Лагин хадис Амран, Аммар, Яшаду. То есть если даже аль-ай в ней халяфну, хадис Амран, Амран Хусейн и Аммар, Яшадани бихаляф и залик бихаляф. То есть здесь внизу говорит. Вакара термиде фисун нихи ва накалю шаукан финна лаутар ва кыля. То есть это слова имама Тирмизи. Вакыля инна Умар ва Абдулла. Абдаллах раджа'а анзалик. То есть некоторые сказали то, что Умар Хаттаб и Абдулла ибн Масуд отказались от мнения о том, что таяммум не делается от джанабы. Понятно, о чем идет речь? О чем? Только водой, да? Да. Если нет воды, то все. Ничего не делаешь. Ничего не делаешь? Ну это мнение сейчас исчезло, его не существует уже все. И шейх ад-Дубьян говорит фи Масуа. Когда хаула баду ахли аль-илм ай янсиба илейхим ар-руджуа ан хаза аль-каул, говорит, некоторые ахли аль-илм, то есть попытались отнести то, что якобы Умар аль-Хаттаб и Абдулла ибн Масуд отказались от этого мнения. Ва инди анна дау ар-руджуа тахтаджи иля исбатихи анхума би санадин сахихин сарих. То, что вы сказали о том, то, что Умар Хаттаб или Абдулла ибн Масуд отказался, то мнение нуждается в достоверном иснаде от них, чтобы они это сказали. И говорит, то есть потом говорит, таджид мин ахли аль-илм ман юхавилу ан юсбита анна сахаби аллази кала бихадал каул бианнаху раджа'а ва ла якуну лаху далилин аля хази дау илля аннаху кад юнаббилу, то есть ай шарифом без сахаби айякуль хадал каул даиф, то есть он хочет, то есть пытались от того, то есть мнение слабое, очень слабое мнение ошибочное о том, то что таяммум не делается от джанабы даже. И некоторые ахль-ильм попытались, чтобы то есть Абдулла ибн Масуд и Умар Хаттаб, то есть великие сподвижники, то есть уляма кибар и так далее, то есть как они могли не знать о том, что можно, то есть мы же все знаем то, что это вам делается от джанабы, они не знали. Субханаллах. То есть и каким-то образом, чтобы это от них увести, то есть ну себя илейхим руджуа, как будто они отказались от этого мнения. Но факт в том, то, что ляшкаль, то есть это ни в коем случае не принижает их ни аль-кадр фа'илм. Кадда Аллаху маша фа'аль. То, что это, мы об этом знаем, это абсолютно не говорит о том, то, что мы это больше знаем, то есть лучше, то есть лям яс или лехим дали, лям яс. Когда просто касание женщины, да, обладал сутью, но хотя бы на это мнение. Ну, может, там, да. С этой стороны, например, если он и молоком, а там как ты по моему поверил, то как бы не принял это. Он не вспомнил от него эту историю. Который с ним обоим. Да. Да. Кадиллаху маша фааль. Да. Это указывает на то, что Ас-Сюшаллах, до какой бы степени человек не был бы, да, то есть великий, то есть это, у Ас-Сюшаллаха все равно он, у него есть, то есть Ас-Сюшаллах таким образом показывает то, что это промахи и так далее, то есть бывает это все. Понимаешь? Да, вот тема, то есть те органы, которые протирают во время тему. Что здесь чуть передохнем, саллаху саляму алейкум.